Она родная, вы понимаете, дочь князя Трескова-Обухова, а род его происходит из мрака татарских орд, когда-то терзавших Россию. Глава третья. Жизнь моей бабушки. Век Екатерины и никак не ближе началось в России. В 1786 году у княгини Трескова-Обуховой